русская кровь. Только мы все равно защитим наших женщин, детей, стариков. Не загадят они города, не испортят российскую речь. Кто с мечом приходил к нам сюда, тем рубили ВДО из плеч. Арматура и биты в руках, здесь не Азия и не Кавказ. Пусть ругают во всех новостях, но Россия сегодня за нас. Слава России!